Глава 10. Души промежуточных уровней. После того, как души в своем продвижении поднимаются над уровнем 2 и вступают в промежуточные стадии развития, их активное участие в деятельности первичной группы значительно сокращается. Это не означает, что они возвращаются к своего рода изоляции, в которой находятся совсем молодые души. Души, поднявшиеся на середине уровней развития, меньше общаются со своей первоначальной группой, потому что они стали более зрелыми и опытными и могут действовать более самостоятельно. Эти души также меньше воплощаются. На уровнях 3 и 4 мы, наконец, готовы взять на себя более серьезные обязательства. Взаимоотношения с нашим гидом меняются. Отношения типа учитель-ученик заменяются отношениями коллег, работающих вместе. Поскольку наши старые гиды получают новые группы учеников, приходит очередь и нам развивать учительские навыки, чтобы в конечном итоге обрести необходимую квалификацию и взять на себя обязательство быть гидом для молодых душ. Я уже говорил, что переходные стадии уровней 2 и 4 представляются мне более трудными для определения степени развития души. Например, некоторые души начинают ориентировать себя на роль учителя еще на уровне 3, в то время как другие субъекты, которые определенно относятся к уровню 4, считают, что они не готовы быть хорошими гидами. Несмотря на высокие стандарты морали и поведения, существа, достигшие промежуточных уровней зрелости, очень скромно относятся к своим достижениям. Естественно, бывает по-разному, но я заметил, что пациентам, находящимся на этой стадии и выше, как правило, свойственна большая сдержанность и уравновешенность. И я склонен скорее доверять, чем сомневаться в искренности побуждений этих субъектов, пребывающих в состоянии гипноза на сознательном и подсознательном уровне. Эти люди проявляют дальновидность, демонстрируя веру и убежденность в позитивном будущем человечества, что обнадеживает и вдохновляет окружающих их людей. Мои вопросы к более зрелым душам больше ориентированы на эзотерические темы, касающиеся замысла и творения. Я сознаюсь, что воспользовался шансом получить от этих душ знания более высокого порядка, которого нет у других, менее опытных душ. Некоторые пациенты признавались, что чувствовали, как я настойчиво побуждал их извлекать из глубин сверхсознательной памяти серьезные духовные воспоминания, и они правы. Более продвинутые души этого мира обладают поразительной проницательностью и способностью к постижению вселенского плана жизни, и я хочу получить от них как можно больше информации. Мой следующий субъект достиг в своем развитии верхней ступени уровня 3, и как душа он излучает желтую энергию, без каких-либо красных оттенков. Это мужчина невысокого роста, примерно 50 лет, с не очень броской внешностью. Со своей тихой, вежливой манерой обращения он показался мне слишком ужидчивым. Я чувствовал, что его непритязательность несколько напускная, и за ней таятся более сильные эмоции. Самая поразительная его особенность – это темные печальные глаза, которые приобретают еще большую выразительность, когда он начинает говорить о себе, высказываясь прямо и твердо. Он рассказал мне, что работает в благотворительной организации, распространяющий продукты питания для бездомных, и что когда-то он был журналистом. Этот пациент приехал издалека, чтобы поговорить со мной о беспокоящем его спаде энтузиазма в работе. Он сказал, что устал и хотел бы провести остаток своей жизни в тихом одиночестве. Во время первого сеанса мы прошлись по основным характерным особенностям его многочисленных прошлых жизней, чтобы лучше определить правильное направление его текущей жизни. Я начал с того, что ввел моего субъекта в состояние регрессии, и он вспомнил ряд своих первых жизней, начиная с самой первой, в которой он был мужчиной по имени Кроу Мэгнен, жившим в условиях каменного века около 30 тысяч лет назад. Переходя вместе с ним от жизни к жизни, я заметил некую постоянную тенденцию в его поведении, которую можно назвать позицией волка-одиночки, противоположность обычной тенденции людей держаться за свой род или племя. Промежутки между третьим тысячелетием до нашей эры и 500-м годом до нашей эры мой пациент прожил ряд жизней на Среднем Востоке. Это был период становления ранних городов-государств, относящихся к шумерской, вавилонской и древнеегипетской культурам. Находясь даже в теле женщины, этот субъект стремился избегать семейных уз и не имел детей. Будучи же мужчиной, он предпочитал кочевой образ жизни. Когда мы добрались до средневековой Европы, я уже привык к бунтарским проявлениям этой души, сопротивлявшейся тираническим обществам. В течение этих своих жизней мой субъект работал над тем, что воодушевлял людей, избавляя их от страха, но в то же время не вступал ни в какие группировки. Испытывая тяжелые лишения и многочисленные спады, он продолжал жить как странник, одержимой страстью к свободному передвижению. Некоторые жизни были не слишком эффективными, но в 12 веке я обнаружил его в Центральной Америке, в теле ацтека, создавшего группировку индейцев, которая выступила против притеснений высшего жречества. Он был убит как изгой, но при этом, благодаря ему, между традиционно враждующими племенами установились мирные отношения. В 14 столетии эта душа была европейским летописцем, который отправился в путешествие по шелковому пути в далекий Китай, чтобы узнать и понять народы Азии. Никогда не имея трудностей с языками, как и в своей нынешней жизни, мой пациент прожил и умер в Азии в крестьянской деревне, счастливо дожив до глубокой старости. В начале 17 века, живя в Японии, он был членом клана кровоточащий журавль. Эти люди были уважаемыми, независимыми самурайскими наемниками. В конце этой своей жизни мой субъект жил в уединении, консультируя в стратегических вопросах наиболее слабых противников правящихся группировок Токугава Шоганс. Будучи по своей природе аутсайдером и исследователем, путешествующим по странам и континентам в поисках истины, эта душа неустанно искала рациональное зерно и смысл жизни, оказывая при этом помощь тем, кого она встречала на своем пути. Я был даже удивлен, когда узнал, что мой субъект был в 19 веке женой американского фермера-поселенца. Фермер умер вскоре после женитьбы. Я знал, что мой субъект сознательно выбрал жизнь вдовы с детьми, привязанной к клочку земли и имуществу, и не имеющей возможности свободно передвигаться. Это было своего рода испытанием. Когда эта часть нашего сеанса завершилась, я знал, что работал с более продвинутой старой душой, причем мы не коснулись огромного числа других его жизней. Поскольку эта душа приближается к уровню 4, я бы не удивился, если бы его первое появление на Земле произошло 70 тысяч лет назад, а не 30 тысяч. Однако, как я уже упомянул, душам не обязательно иметь сотни физических жизней, чтобы прогрессировать. Однажды мне пришлось иметь дело с пациентом, который, воплощаясь на Земле всего 4000 лет, достиг в развитии своего сознания уровня 3. Это довольно выдающееся явление. Я побеседовал со своим пациентом о его текущей жизни и свойственных его методах познания. Он объяснил, что никогда не был женат, и что в социальном отношении он предпочитал занимать позицию неприсоединения. Я предложил ему рассмотреть несколько альтернативных вариантов его текущей жизни. Прежде всего, я чувствовал, что недостаток близости в отношениях с людьми на протяжении очень многих жизней препятствовал его прогрессу. После того, как этот сеанс закончился, он захотел, чтобы мы продолжили исследовать его ум с целью выявления информации о духовном мире. На следующий день я погрузил его в состояние сверхсознания, и мы снова приступили к работе.